13 апреля в Пхеньянском международном доме культуры открылась выставка художественных произведений Сонфа в честь Дня Солнца. Экспонированы 60 с лишним штук корейской живописи, масла и акварельной живописи кисти престарелых художников. Выставка подчеркивает национальное значение 105-летия великого вождя Ким Ир Сена.